режущий урон 20-35. Отравленное лезвие. Противник теряет 3 хп каждые 10 секунд на протяжении 10 минут. Одним словом, из всего снаряжения демонит, я взял только дыхательную маску. К сожалению, жабр у меня нет, а в жизни всякое может случиться. Несмотря на звание чунинов, Неока ничем не уступала братьям. Впрочем, Неока, несмотря на низкую силу и не слишком высокую выносливость, действительно по праву могла считаться новым гением клана. Имя. Неока Учиха. Возраст 11. Пол. Женский. Специализация. Шиноби боевик, иллюзионист. Уровень 31. ХП 645. МП 1455. Сила 33. Ловкость 61. Выносливость 43. Интеллект 61. Мудрость 55. Восприятие 77. Удача 41. Чакра 39. Контроль чакры 45. У Хины количество чакры было даже меньше, но при этом восприятие и ловкость терялись где-то на полпути к Альфа-Центавра. Так вот, братья проигрывали моим сокомандницам по всем характеристикам. Но пора было разобраться с нашим нанимателем. Тадзуна-сан. Что? Наш клиент ощутимо напрягся. Думаю, нам стоит поговорить. И чего он так побледнел? Пока я потрошил нашего нанимателя, Ямато устроил экспресс-допрос братьев. Слушая, как они колятся, я понял, что Канон нагло врал. По крайней мере, в отношении нукининов. Сначала нужно вспомнить, кто такие нукинины в Каноне. Нукинин, дословно беглый ниндзя или отступник, изгнанный шиноби, предавший свою деревню и находящийся в международном розыске. Ниндзя деревни, которую предал нукинин, всячески пытаются найти и устранить его. По крайней мере, именно такое определение дается во всех учебниках. Вот только это утверждение верно в лучшем случае для половины нукининов. То есть, только половина отступников действительно являются беглыми преступниками, которые разыскиваются всеми деревнями. Но это именно любители, а ведь есть профессиональные нукинины. Куда чаще в нукинины попадают шиноби, специализирующиеся на, мягко говоря, некрасивых заказах, которые могут скомпрометировать свою деревню. Так вот, подобные профессиональные отступники-одиночки быстро сбиваются в отряды, чаще всего в те, в которых их готовили заранее, после чего они начинают ждать приказов из центра, попутно выполняя мелкие заказы преступных бонз. В чем разница между этими двумя категориями? Обе официально в розыске, вот только доблестные шиноби, преданные деревне, вторую группу в упор не замечают, даже если он подойдет на улице лично пожать руку старому другу. Яркий пример такого нукинина — Канонный Орочимару, который вроде бы отступник, ненавидящий Коноху, а вроде как оперативник корня. И таких примеров великое множество. Существуют даже кланы, где представители клана уходят в нукинины на протяжении многих поколений. Такие шиноби ходят в нукининах от 2 до 5 лет, после чего их торжественно прощают и, снимая все грехи, принимают обратно в родную деревню. Одним словом, нукинины в данном мире — это не только беглецы, но и нечто среднее между наемниками, террористами и анбу. Кстати, в случае войны подобные отряды тут же раскаиваются и встают в строй родной деревни. И именно к такой группе и принадлежали пойманные нами братья-демоны. Но выставить претензии Туману все равно не выйдет, поскольку братья, угадайте кто, нукинины. А кто будет слушать нукининов? Их показания даже в местном суде не учитываются. А то, что они во время переворота сражались в первых рядах новой Мизукаге, на это, ну, совсем никак не влияет. С Забузой та же ситуация. Он хоть и нукинин, но до недавнего времени исправно жертвовал 40% заработка на дело революции Мейчан. Остался один вопрос. Куда я в очередной раз вляпался? Ладно, пора вернуться к Тазуне. Значит, по вашим словам, этих шиноби нанял Гата. Дождавшись утвердительного кивка, я решил уточнить. Выслушал ваш рассказ, но никак не могу понять одну вещь, наниматель-сан. Вы дебил. Если вы знали, что у вас на хвосте шиноби, то почему скрыли это, когда нанимали нас? Или вам настолько застелила глаза жадность, что вы решили сэкономить на собственной шкуре? Так, мертвецам деньги не нужны. Страна волн, бедная страна, завел свою шарманку старик, даже у Дайми нет денег. Само собой, у нас их тоже нет. Нам просто не хватило бы их на дорогое задание категории В. Ну, если вы откажетесь от задания, меня точно убьют. Но, вы не волнуйтесь. Если я умру, мой маленький 10-летний внук будет долго плакать, ах, да и моя дочь останется жить в нищете, навсегда возненавидев Шиноби Канахи. Но вы тут не виноваты. Да, да, совсем не виноваты. Наблюдая этот спектакль, я захлопал в ладоши. Браво! Почти поверил. Вот только сердце находится выше и правее. Это я вам как Шиноби говорю. Да, как ты можешь. Начал гневную отповедь старик, но я его перебил. Половину. Что? Половину. Повторил я. Что, похож на такого идиота, который будет горбатиться за простое спасибо. Я назвал свою цену. Если не согласен, то мы возвращаемся в деревню, а ты развлекайся с Шиноби Тумана сам. Ты не понимаешь. Чего? Дай расскажу, как я вижу ситуацию. Некий Тазуна решил за счет глупых генинов построить для себя золотой мост, который будет приносить огромный доход с пошлин, а те, благодаря кому это удалось, отделаются простым спасибо. При этом, пошлины скорее всего будут грабительские, хоть и меньше, чем на лодках Гата по той простой причине, что мост не нужно каждый день заправлять и обслуживать. Вот только у тебя ничего не выйдет. Свою цену я назвал. Теперь решать вам. Наруто, это не тебе решать. Вклинился в разговор Ямато. Кому? Вы возьмете на себя ответственность за безопасность представительниц сразу двух великих кланов, Ямато-сан. Если так, то мы идем дальше, но по возвращению именно вы будете держать ответ перед Фугаку-сама и Хяши-сама. Но если вы против, то мы поделим вашу долю между нами. На мою отповедь наставник как-то стих. Значит, возражений нет. Хорошо. Половина за охрану слишком много. Не выдержал старик. Половина – это цена того, что после завершения строительства кланы Учиха и Хьюга не будут иметь к вам претензий за то, что вы решили использовать их наследниц в своих грязных делишках. Но я обещал Дайме 15% процентов прибыли. Тебе мало 35%. Это же огромные деньги. Но я обещал. Что обещал? Кому обещал? Значит, это была не ваша преступная халатность пополам с жадностью, а тщательно продуманная афера. С этого места поподробнее. Ничего. Совсем ничего. Тогда в чем проблема? Спросил я, глядя на него. Старик прекрасно понимал, что его загнали в угол. Он не хотел работать почти бесплатно, но и признаться в том, что Хокаге в доле – это верный способ совершить самоубийство. Ладно. Пора подкинуть Тазуне морковку. Чего тут решать, старый крохобор? Но так и быть, я согласен уступить вам, как жест доброй воли, еще 1%, чтоб ты подавился, старый крохобор. Ну, решай, старик, 3% пошлины с многомиллионного оборота товара, это очень неплохая сумма. На жизнь в роскоши и неге не хватит, но на столе всегда будет горячая еда, а твои потомки не будут знать проблем с деньгами. При условии, что они не будут шиковать. Пару секунд в Тазуне сражалась жадность со страхом, после чего, сдавшись, он произнес: «Я согласен». Глава 44. Лишь к концу недели мы добрались до границы страны волн. Не берусь сказать, много это или мало, но бегом по верхним путям мы бы оказались здесь дня за 2-3. Жаль, что наш наниматель отказался от моего любезного предложения запечатать его тушку в свитке и отнести ее домой. Могли бы сэкономить много времени. С другой стороны, если бы мы были вынуждены тащить на своем горбу Тазуну, то не добрались бы и за 2 недели. Можно было даже надеяться на то, что мы разменемся с Забузой. В том, что мечник ожидает нас впереди, лично у меня сомнений не было. Мало того, что Канон, так еще и братья-демоны слышали слухи, что Гата нанял на службу кого-то очень крутого. «Скоро прибудем», – тихо прошептал перевозивший нас на лодке местный контрабандист, являющийся другом нашего нанимателя. «Почему контрабандист, а не, скажем, честный рыбак?» «Ну, мне его лицо не понравилось, плюс Хина нашла своими чудесными глазками отделение под контрабанду. Вопрос, откуда у Тазуны такие друзья, оставим следствию. Сейчас есть дела поинтереснее. А вот тот факт, что он прибыл буквально через 10 минут после подачи условного сигнала, причем с полным тайником запрещенных к провозу товаров, вызывал вопросы, однако, судя по всему, только у меня. Что можно сказать о плавании? Скука смертная. Мало того, что наша моторная лодка шла через пролив на веслах, так все вокруг покрывал густой туман, из-за чего видимость снижалась почти до нуля. Глядеть на протяжении 3 часов в густой туман, не имея возможности даже поговорить из-за соблюдения режима тишины и постоянно находясь в боевой готовности, удовольствие ниже среднего. Немного помогало скрасить время Хина, которую я в ультимативной форме усадил на колени, но из-за возможного нападения окончательно расслабиться и получать удовольствие не было возможности. Но рано или поздно все заканчивается. Вдалеке появился туманный Альби. Показался берег страны волн. Высадил он нас в небольшой пустынной бухточке, окруженной неприступными скалами. А вот дальше начались проблемы. Стоило нам отойти метров на 50, как наш горе-контрабандист врубил мотор и оперативно скрылся в тумане. В следующую секунду видимость вокруг нас снизилась почти до нуля. «Поздравляю, Тазуна-сан, похоже, ваш друг вас продал туманникам. Впрочем, чего я еще мог ожидать?» И глядя на побледневшего мостостроителя, сложил печать концентрации и скомандовал: «Кац!» Вдалеке раздался мощный взрыв, Тазуна, выкатив глаза, уставился на меня. «Всего лишь восстановил справедливость», — пожал я плечами, — «не стоит со мной шутить, партнер-сан. А теперь пора вернуться к реальности. Тут у нас с минуты на минуту начнется смертельная битва». К моему удивлению, Ямато перестал валять дурака и взял управление боем на себя. «Хината, Неока, вы что-нибудь видите?» «Нет, сенси. Слишком густой туман». «Понятно, тогда вы втроем защищайте мостостроителя». «Хай», — ответили мы хором. В этот момент воздух прорезал резкий свист. На инстинктах я прыгнул на землю, сбивая с ног девочек, а заодно и Тазуну. Над нашими головами пронесся трехметровый тесак, который, врезавшись в землю, начал быстро растекаться водой. «Понятно. Забуза не такой идиот, как в каноне. Джонин не будет бросаться своим главным оружием во врага». А меж тем на поле вышел босс с локации. «Забуза Мамачи. 94 уровень. Биджу. Не думал, что мечник тумана настолько мощный. У нашего сенсея был всего 93 уровень, а у Какаши 98. Сам печально известный нукинин скрытого тумана, Мамачи Забуза-кун, совершенно не меняя позы, холодно скомандовал: «Всем отойти назад. Вы ему не ровня. Ты. А кто ты?» — несколько удивленно спросил мечник тумана, глядя на Ямато. Пока шел диалог между двумя монстрами уровня 90+, Хина подала мне один из условных знаков, от чего мне сразу поплохело. «Это очень плохо. Что делать?» «Нет, это будет уже чересчур, хотя если я этого не сделаю, то потом буду жалеть об этом. Забуза сама, как вы можете не знать нашего сенсея? Он же легендарный Пина из клана Кио». На этой фразе все на мгновение зависли, а я продолжил психологическую атаку. «Забуза сама, я ваш большой фанат. Можете дать автограф. Прямо между автографом Орочимару и Кьюби. Знаешь, малыш, обычно я не убиваю бесплатно, но ради тебя сделаю исключение». Похоже, своими кривляниями я вывел мечника из себя. В следующую секунду оригинал уже атаковал меня со спины рубящим ударом. К счастью, я был готов к этому. То, что с учителем разговаривает, отвлекая внимание водяной клон, я знал, спасибо маленькой Химе. И все равно еле успел распечатать клинок и отвести удар. Биджу. Руки от удара совсем онемели, но нужный эффект достигнут. Вместо трупа Тазуны, у нас один злобный мечник тумана. Так, продолжим психическую атаку. Ух ты, это легендарный обезглавливатель. Крутой меч, но у меня тоже есть чем вас удивить. С этими словами, я направляю чакру в клинок, делая широкий удар с разворота. Что-то почувствовав, мечник тумана без труда отпрыгнул из-под удара. Жаль. А я хотел проверить, сумеет ли проклятый клинок перерубить обезглавливатель. Забуза-сан, знакомьтесь, это Мивера. Мивера, это твой будущий ужин. Нет, я что-то забыл. Точно. Надев на лицо самую безумную улыбку, я закричал: «Мивера жаждет крови». Кто-то скажет, что драться с противником, который на 60 уровней выше тебя, это самоубийство. Частично это так. При условии, что вы не прошли многовековую практику на плане тьмы. В этом прелестном месте даже простая бабочка способна захлопать крыльями тебя до смерти. Конечно, мои нынешние навыки были не чета тем, что я имел раньше, но некоторые вещи впились в подкорку мозга. А именно, что когда твой противник на голову превосходит тебя, то ни в коем случае нельзя стоять на месте. Кувырки и увороты — наше все. Остановиться значит умереть. То же самое можно сказать про блоки. В лучшем случае ты сумеешь блокировать 2-3 удара, после чего у тебя отсохнут руки и тебя добьют жители плана тьмы. Так я и кувыркался вокруг одного из мечников тумана, как будто он один из владык плана тьмы. Вот только так не могло продолжаться слишком долго. Даже несмотря на легендарную выносливость Узумаки, К концу третьей минуты у меня уже начали дрожать от напряжения руки и ноги. Я рассчитывал, что из-за тяжести меча и инерции, Забуза окажется неповоротливым, но походу прогадал. Мечник тумана никак не хотел давать даже шанса зайти себе за спину, гоняя меня по небольшому пятачку. Глядя, как порхал обезглавливатель, я откровенно поражался тому, сколько у Забузы силы, раз он машет им, как пушинкой. Признаюсь честно, я наслаждался этим танцем на краю бездны, но прекрасно понимал, чем он закончится. Я уже стал прощаться с жизнью, когда над ухом раздалось: «Макутан, Дориуса». На месте, где находился Забуза, тут же начали стремительно расти острые как бритва шипы. Почувствовав новую опасность, Забуза стремительно отпрыгнул назад, перерубая летящие за ним копья. «Вы не торопились, Ямато-сенсей». С трудом отдышавшись, прохрипел я, вытирая струящийся по лбу пот. «Думал, что у тебя все под контролем». Все с тем же пофигизмом пожал плечами деревянный человечек. «Макутан, ты Синджу. Просто отлично. Сначала Бьякуган, теперь стихия дерева. За ваши останки дадут много денег». Сделал очередную попытку запугать нас Нукинин. «Интересно, кого он старается обмануть?» «Эмпата». Сместившись на поверхность воды, явно опасаясь техник дерева, он произнес: «Ну, все детишки, пора с вами заканчивать». С этими словами мечник тумана начал складывать печати. «Суитан, Суирюдан Нодзюцу», — выдохнул Нукинин. Похоже, техника действительно была очень затратной. Рядом с Забузой начал быстро формироваться водный дракон, который с диким ревом начал двигаться в нашу сторону. «Макутан, Макуджахеки», — выдохнул Ямато. Между нами и водным драконом тут же возник деревянный купол, который принял на себя весь удар. Во все стороны полетели брызги воды, грязь и щепки. «Пора, Ямато-сенсей, прикрывайте», — крикнул я, вновь срываясь в бег. За мной тут же рванулись Неока и Хината. «Стойте», — окрикнул нас сенсей, но был доблестно проигнорирован. Я постарался нанести выпад, но был блокирован, после чего отправился в далекий полет. Перерубить меня пополам в воздухе Забузе не дали подоспевшие девочки. Бежавшая второй Хина была отброшена на добрый десяток метров ударом плашмя, а вот Неока не повезло. Она влетела прямо в технику мечника. «Суитан, Суира Нодзюцу». Секунда, и Неока оказалась в водяной темнице. После чего Забуза тут же произнес: «Сдавайся, Синджу, иначе твоей ученице конец». После чего, посмотрев на пленницу, он начал произносить речь. «Глупа». Договорить мечник тумана не успел, прервавшись на полуслове. Прошла буквально секунда, как ноги Забузы подкосились, и мечник провалился в беспамятство. Водяная тюрьма тут же рассеялась. Откашлившись от воды, маленькая Учиха сообщила, чтобы я еще раз позволила уговорить себя на нечто подобное. Но ведь получилось. К тому же, тебе же самой было интересно, что из этого получится. И вообще, теперь ты сможешь хвастаться, что первой жертвой твоего Цукиёми стал один из семи мечников тумана. Тебе легко говорить. Это не тебе следующие 3 дня валяться с чакроистощением. Я ведь даже костер разжечь с помощью чакры не смогу. Знаю, ты умница. Начал гладить по голове пострадавшую. Да, восхваляй меня, смерть, я само совершенство. Задрала нос молодая Учиха. Теперь, вези меня, лошадка. Эй, ты всего лишь ослабла, а не смертельно ранена. Возмутился я, стряхивая с себя неожиданную ношу. Вредина, надулась Учиха. Кстати, Наруто-кун, кажется, я в тебя влюбилась. Сообщила мне это из чади ада. Что? Даже среди нашего клана крайне редко встречаются такие отмороженные на всю голову маньяки, как ты. Ты бы видел себя со стороны. Доверительно сообщила мне одна язва. Тебя когда-нибудь задушу, пообещал я. Я думала, что ты мазохист. Сенсей, спасите, убивают. Но дурачиться долго не получилось. Над нами, подобно Немезиде, навис Ямато. То, что вы устроили, было верхом безрассудства. А если бы вы погибли? Пропуская лекцию мимо ушей, я страстно желал возвращения Ямато-киборга. Он хотя бы был тихим. Наконец, я решил прекратить этот поток обвинений. Ямато-сенсей, насколько я знаю, у Макутана крайне мало атакующих техник. Скажите, что у вас в этом бою все было под контролем, и я первый перед вами извинюсь. Но судя по показанному вами уровню, вы серьезно уступали Забузе в ближнем бою. Скажите, нет, мечники тумана по определению не могут быть слабыми бойцами. Повезло, что Забуза не распознал в Неока Учиху, иначе мы бы могли все здесь погибнуть. Не дожидаясь реакции, Я направился в сторону меча, кубики Рибача. Один из семи легендарных мечей тумана, чья история давно затерялась в веках. Назначение. Двуручное оружие. Класс. Легендарный. Требования. Сила. 120. Выносливость. 150. Сродство с Суитоном. 30%. Прочность. 97150 и дробь 100 тысяч. Самовосстанавливающийся. Режущий урон. Тысячный. 2500. Способности. Самовосстановление. После убийства противника меч восстанавливает 10 прочности. Палач. Даже мельчайшие царапины данного оружия смертельно опасны тем, что вызывают мощнейшие кровотечения и плохо поддаются лечению. Скрыты. Только для владельца. Хороший меч, но, к сожалению, не для меня. Жаль, что придется отдать. Но надо работать на перспективу. Так, где там моя бумага для печатей? Пара секунд, и записка была выжжена и намертво прикреплена к двуручнику. А теперь нужно ждать и надеяться. Хаку не заставил себя долго ждать. Буквально через минуту в тело Забузы вонзилось множество иголок. Видя подобное непотребство, вся команда рванулась к Нукинину. Когда мы подбежали к месту, все было уже кончено. Нукинин скрытого тумана лежал на земле с вошедшими в шею иглами, а над ним склонилось существо непонятного пола. «Примите мою благодарность, я уже давно ждал шанса убить Забузу», — склонился в поклоне молодой Юки. «Это маска. Ты же шиноби-охотник селения скрытого тумана», — обратился к нему Ямато. «Вы совершенно правы. Ну, да. А я Учиха Мадара. Не верю». Такую же реакцию я наблюдал на лицах своих спутников, но никто нападать не спешил. Все же, мы были уже порядком измотаны, а силы нового противника были нам неизвестны. «Одну секунду, ты забыл». С этими словами я бросил Хаку обезглавливатель. Тот, выгнувшись не хуже, не поймал двуручник, умудрившись не уронить Забузу. «Это ваш трофей. Чем я могу отблагодарить вас за возвращение реликвии моей деревни?» «Не стоит. Только что я и так получил ответ на один из фундаментальных вопросов мироздания. Но возник другой. У тебя какой размер, охотник Тян? Второй или третий?» «Я не успел разглядеть. Извращенец», — буркнула Хаку, исчезая с Забузой и мечом. «Надеюсь, я не переборщил, и они прочитают мою записку». Глава 45. «Вы все умрете». Именно этими словами нас поприветствовал на пороге дома Тазуны вылетевший из подворотни мальчик лет 10 в полосатой панаме, после чего с радостным криком прыгнул на шею Тазуне. «Что сказать? Оптимистичный парень. Мне он уже нравится. Инари, куда ты убежал?» Показалась из дома молодая женщина лет 25. «Отец, ты уже вернулся». Я внимательно оглядел ее. Цунами оказалась действительно красивой женщиной с точеной фигуркой и длинными черными волосами. Мать Инари меньше всего походила на крестьянку. Встреть я ее в Канахе, то я скорее посчитал бы вышедшей на пенсию кунаичи. Видя сцену семейной идиллии, я не удержался от комментария. «Старик, ты точно уверен, что она твоя дочь?» «Без обид, но как у такого, как ты, могла появиться такая, как она?» В следующую секунду острый локоток Неока врезался мне в бок. Без подпитки удара чакрой я даже не почувствовал самого удара, но голос кунаичи, раздавшийся над ухом, не предвещал ничего хорошего. «Нарутакун, можешь помолчать. Мы с тобой еще поговорим насчет той охотницы». «Все. Понял, осознал, проникся. Смотри у меня, нас». Бросив взгляд куда-то в сторону, тут же поправилась юная учиха. «Не понял. Меня что, уже тихо успели поделить? Впрочем, сейчас это не столь важно». Прижавшись к Неока, я прошептал в ответ: «Ты не поняла. Я почти уверен, что эта дама не та, за кого себя выдает. Вероятность того, что цвет волос, глаз, рост, комплекция, разрез мочки уха, глаз, рта и скул, а также строение лица между отцом и дочерью абсолютно разные, близко к нулю. Не может же быть, что у Тазуны вообще не было доминирующих генов». Разумеется, я заподозрил неладное отнюдь не по этим признакам, которые скорее всего пропустил бы, а банально увидев ее уровень. Инари. 67 уровень. Это в мире, где выше 30-40 уровня поднимаются только шиноби. Но это я не мог рассказать, так что оставалось идти окольными путями. Это при том, что Тазуна в одночасье мог бы стать одним из самых богатых людей страны Волн. В такие совпадения я не верю. Пусть Хина ее внимательно осмотрит. Стоило Неока отойти, как система обрадовала меня новым заданием. Получено новое задание. Лишний элемент. В доме заказчика вы встретили женщину, которая здесь не должна быть по определению. Кто она? Враг, конкурент, союзник. Задание. Вывести на чистую воду Инри. Награда. Вариативно. Штраф. Нет. Убедившись, что Неока меня поняла, я пошел валять дурака дальше. Пока все внимание будет приковано ко мне, Хине и Неока будет проще работать. Верните мне Ямато-робота. Именно такие мысли бродили в моей голове на следующий день после прибытия, когда наш сенси решил подкатить свои деревянные шары к Ино, то есть, конечно, цунами. Нет, все же надпись над головой серьезно сбивает с толку. Но вернемся к Ямато, который в доме Тазуны стал чем-то средним между дворецким, рабом и собачкой. Наше бравое бревно вместо того, чтобы защищать нанимателя и готовиться ко второму раунду, вовсю бегало хвостиком за дочерью мостостроителя, при этом излучая в воздух столько позитива, что те, кто был знаком с Ямато-роботом, получали когнитивный диссонанс. Ну, не может засохший кактус расцвести за несколько часов. Нет, возможно, Ямато все понял с первого взгляда, и это у него был такой хитрый способ вербовки вражеской кунаичи. Но почему я даже самого себя не могу убедить в этом бреде? Скорее уж, я поверю в гиндзюцу и ментальные техники, но скорее всего все гораздо проще. Умелая подача, пара намеков и Ямато был потерян для общества. И теперь цунами умело динамит Буратино, делая вид, что его не замечает, а сенси ничего не замечает, кроме верхних 90 условно вражеской кунаичи. Да, я впервые жалею, что избавился от какаши. Уж копипаст ни за что не предал бы свою единственную истинную любовь в кожаном переплете ради какой-то живой девушки. Ну, мне же лучше. Пока Ямато бегал за цунами, я успел расспросить Хину о нашей хозяйке. Ты был прав, она кунаичи. На это намекают достаточно развитые каналы чакры. Приблизительно на уровне сильного чунина или слабого такубицу джонина. Скорее даже второе. Но при этом очаг чакры развит крайне слабо. По крайней мере, это точно не меднин, поскольку при постоянном его использовании происходит изменение очага. Также, это не может быть тай. Не то строение и физическая форма тела. Если у цунами нет секретной клановой техники ближнего боя, то ее сумеет побить даже Ино. Все вышеперечисленное почти наверняка означает, что цунами такубицу джонин, который специализируется на ментальных техниках или гиндзюцу. У меня все. Нечто подобное я и подозревал. Пробормотал я. Что будем делать? Решила уточнить Неока. Ничего. Это проблемы Ямато. Пусть он и разбирается со своей подружкой. В конце концов именно он командир. А мы всего лишь бедные генины. Наше дело маленькое. Хватит кривляться, Наруто. Все. Я спокоен. Сообщить командиру, это, конечно, наш долг. Но если он не станет слушать, то в чем наша вина? Что в голове у Ямато дупло? Ладно, пора идти к командиру. А в комнате разворачивался очередная серия бразильского сериала. Пронзенный стрелой Амура Ямато продолжал ворковать с вражеским агентом. Еще раз простите, пожалуйста, моего отца, на самом деле он хороший человек, и спасибо вам большое за помощь. Если я что-то смогу для вас сделать, только скажите. Цунами склонилась в глубоком поклоне. М.А. Буквально капал на пол слюной деревянный человечек. Вам не стоит об этом беспокоиться, защищать Тазуну-сана наш долг. Сенси, поменьше пафоса. Наруто, ты не видишь, что мы немного заняты. Почти прорычал Ямато, выпуская в мою сторону волну концентрированного ки. Но, у меня важный разговор. Наруто, тебе делать нечего. Я могу найти. Ну, я собирался уйти в тренировочный поход на недельку. Все равно, по-вашему, в ближайшие дни нападения ждать не стоит. Но, собрался в поход. Так и отправляйся. Уже не маленькие. Развлекитесь там. И чтобы на протяжении недели я тебя не видел. Хай. Развернувшись, я вышел из дома, сообщив девочкам. Видитками, я старался, но жестокие боги отравили разум бедной деревяшки. Закончив с патетикой, сообщил уже нормальным голосом. Зато, теперь у нас есть время посетить одно чудесное место всего в 70 километрах отсюда. Ты ведь с самого начала затеял этот фарс для того, чтобы Ямато отпустил тебя. Подозрительно прищурилась Неока. Да, все с тобой понятно. Закатила глаза Учиха. Когда выдвигаемся? Через час. Что такое 70 километров для шиноби? Это 1-2 часа неторопливого бега. Хуже, когда нужно пересечь многокилометровую водную преграду. Длительное хождение по воде достаточно затратная техника. Больше пары часов бега по глади воды не выдерживает большая часть шиноби. Так что, по большей части ниндзя передвигались по старинке в лодках, а не пафосно ходили по воде. В нашем путешествии самой сложной частью стала покупка моторной лодки. Не скажу, что это было просто. В данных краях, лодка – это не роскошь, а средство к существованию, но деньги страны огня котируются по всему континенту. «Наруто, впереди земля», – сообщила Хината. Я послушно поднял взгляд на нос лодки. Действительно, впереди виднелась темная полоска вдоль горизонта. Вот же, интересно, в этот раз повезет или очередная пустышка. Найти координаты водоворота оказалось несложно. Достаточно было поспрашивать у местных жителей о местах с дурной славой. С другой, все эти описания давали только самые общие обозначения района поисков, а дальше приходится продолжать поиск методом тыка. И что там у нас? С виду, вполне обычный берег. Ничего странного не видно. Вот только чего эта Хината так напряглась, активировав свои чудесные глазки. А ведь, мне кажется, или мы плывем быстрее, чем должны, и продолжаем ускоряться. Что происходит? Под нами какая-то большая странная чакра-аномалия, сообщила предельно серьезная Хьюга. В этот момент лодку ощутимо тряхнуло. Что происходит? Аномалия активировалась. Нас притягивает. В этот момент вода забурлила, и на ней начала стремительно образовываться воронка. Это, пискнула Хина, водоворот, мрачно констатировала Неока. Узумаки, если я здесь погибну, то буду до конца твоих дней являться тебе в виде призрака. Ну, в целом логично. Не зря же Узуши Агакури Носата, деревня сокрытая в водовороте. Чему тут удивляться? Хотя, когда нас утащит на морское дно, данная информация не будет иметь для меня никакого значения. Так, думай, голова. Попаданцы так легко не умирают. Хината-чан, быстро активируй покров и поднимай нас в воздух с помощью Хиккияка. Попытаемся перелететь. Но, я не могу использовать его на людей. Поднимай лодку. Хай. Пара секунд, и Хинату и лодку окутало голубовато-зеленое пламя. На пару секунд наше плавательное средство как будто застыло в нерешительности, а затем с неохотой оторвалось от глади воды и поплыла в воздухе над бурлящими водами. Пока мы летели, я смотрел вниз с отвисшей до дна лодки челюстью. В открывшейся бездонной пасти водоворота, я сумел разглядеть контуры самой большой печати, виденной мною. Наконец, мы преодолели водоворот, долетели до берега, после чего рухнули на землю. Вымотавшаяся Хината облегченно сползла на землю. Этот трюк забрал у девочки огромное количество чакры. Мы живы. Облегченно выдохнула Неока, но вспомнив, чья это была идея, направилась ко мне. Узумаки, что это биджу тебя подери было? Мы чуть не погибли. Куда ты нас завез? Судя по столь теплой встрече, мы на острове Узуши, исторической родине клана Узумаки. Глава 46. Эх, куда меня только не заносило за эти годы. И в дальний космос, и на выжженные орбитальными бомбардировками планеты, и на дно океана. Вот только в мире сталкера не бывал. Ну, значит, настало время исправить этот досадный пробел в знаниях. Остров Узуши предоставляет своим посетителям всевозможные огненные, энергетические, гравитационные, временные и прочие аномалии. Правда, вместо неизвестных излучений весь остров покрывает густая сеть всевозможных охранных фин, щедро разбросанных по берегу. Если бы не небольшая армия клонов, то мы бы погибли уже через 10 минут после высадки, а так они шли впереди нас, развеиваясь десятками, указывая тем самым опасные участки, а наш небольшой отряд медленно пробирался по полю с активными многоразовыми фин. Клоны взрывались, попадали в газовые ловушки, гибли от ударов тока, превращались в лепешки, но не унывали и только продолжали завывать. Сумрачный ветер рвется в небо. Сумрачный ветер будет костры. Воздух, до боли пропитанный бредом, теснится в моей груди. Кто будет мертвым? Кто будет первым? Я или ты? Или кто-то из них? Солнце, оскалившись, лупит по нервам. Вставай, надо идти. Левый, левый, четче шаг. Сдохни, пусть боги смеются. Где ты увидел дорогу назад? Очнись, нам уже не вернуться. Левый, левый, жизнь, дерьмо. Так зачем за нее цепляться? Выживут те, кому повезло. А мы умеем лишь одно. Не сдаваться. Мне оставалось только поддерживать их количество по пути, изучая интересные фин. При этом, я в лучшем случае понимаю, как работает одна печать из 10. Печати настоящих Узумаки показали, какой я еще дилетант, но при этом подарили много новых идей. Эх, изучить бы ту подводную печать, Но как до нее добраться? Наконец скалистый берег закончился и мы перешагнули невидимую грань, и мне высветилось сообщение. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Восточная окраина руин Узушиагакури Носата. Уровень опасности плюс 120. За очередной скалой нашим взором открылись руины. Если очень постараться и применить фантазию. А что еще ожидалось увидеть в разрушенном поселении Шиноби? То, что не было уничтожено защитниками, утащили нападающие. Иногда под завалами угадывались контуры разрушенных зданий, но ни одной целой постройки обнаружено не было. Одним словом, руины. Зато, средняя продолжительность жизни клона составляла 3 минуты, после чего он попадался в очередную ловушку. Парадокс. Деревни, которую печати ловушки должны были защищать, уже давно нет, а они все так же работают, собирая кровавую жатву. Оставалось только непонятно, каким образом враг прошел через все эти минные поля, раз уж даже осколки защиты представляли из себя смертельную угрозу. Разбить лагерь мы решили в 5-метровом котловане, который появился на месте некогда большого здания. Зато, все возможные ловушки испарились вместе со слоем почвы и самим зданием. Было немного неуютно, но зато не стоило беспокоиться о пропущенных охранных печатях. С подобными мыслями я лег спать. Так закончился наш первый день на Узуше. На остров неторопливо опустился вечер. Багровый закат над морскими волнами выглядел особенно красиво. Когда на остров окончательно опустилась ночь, я вызвался дежурить первым. Убедившись, что девочки уснули, я под завязку, зарядив оставленного клона, тихо двинулся вглубь руин. Некоторые тайны не стоит знать даже им. В темноте остров преображался. Видимость сразу упала почти до нуля. Единственное, что радовало, это резкое уменьшение количества активных ловушек. Нет, печати, как и раньше, было очень много, вот только большая часть была уничтожена мощными техниками, которые буквально перерыли весь город. Похоже, мы пришли со стороны, которая меньше всего пострадала от штурма. И все же, мне непонятно, как враг вообще добрался до деревни. Любой безумец, решившийся на это, умылся бы кровью. Так, предаваясь размышлениям, я медленно выбрался на то, что раньше, похоже, было главной площадью Узуши. Почему я так решил? Ну, во всем городе здесь находилось одно целое строение. В первую секунду я решил, что попал в Гиндзюцу, когда услышал журчание воды. Но нет, фонтан был настоящим. Поправка. Окруженный множеством воронок от взрывов, огороженный настоящим силовым полем фонтан, который до сих пор продолжал работать, был реальным. От подобного издевательства над здравым смыслом, мне захотелось приложиться головой об стену. Меня остановило лишь то, что стен не было. Кстати, фонтан был необычным. Круглой формы, метров 10 в диаметре, где из постамента били мощные потоки воды, которые тут же закручивались в бесконечный водоворот и утекали в находящийся посередине слив. В этот момент пришло сообщение системы. Задание выполнено. Путь к истоку. Вы смогли добраться до места, бывшего когда-то колыбелью клана Узумаки. По пути вы многое поняли и осознали. Награда. 5000 опыта. Особенность. Воля водоворота. Внимание. Ваш персонаж уже имеет волю огня. Хотите изменить волю огня на волю водоворота? Чисто машинально нажимаю «Да». Особенность. Воля огня. Изменена. Получена новая особенность. Воля водоворота. Многие поколения страна водоворота славилась своей обороной, построенной на тайных знаниях Узумаки и торговлей со своими соседями, ловко лавируя между их интересами ради собственного обогащения. Но это лишь видимая часть потока. Тьма водоворота не зря в свое время считалась самой безжалостной организацией на территории обжитого мира. Всем известно, водоворот не прощает глупцов, что посмели бросить ему вызов. Где интригами, где подкупом, а где прямым шантажом, водоворот стремился к одному ему известной цели. Он был одинаково беспощаден ко всем. И не всем это нравилось. Конец закономерен. Узуши предан забвению, а Узумаки уничтожены. Или нет? Плюс 5% к эффективности ловушек. Плюс 5% эффективность дипломатии. Мораль всех отрядов, находящихся под вашим командованием, снижена.